Поселился в саду, где живет другой человек. Я потоптал ему грядки, но он потоптал мне в ответ. Пригласил меня играть в прятки. Он хочет меня повстречать, но боится. Я покупаю блюдо или, может, осла. Я уезжаю отсюда, я уезжаю.